Глава 36. Удачная женитьба. На ком лучше жениться? На умной, на красивой или на богатой? Русская народная мудрость гласит: в этой жизни удача улыбнется тому Иванушке-дурачку, которому удастся разглядеть в обыкновенной лягушке свою волшебницу Василису. Президенту России, а заодно и самой России, сказочно повезло. Лорелия оказалась самой настоящей Василисой, благодаря чудесным технологиям бурой планеты. После скромной свадьбы российского президента прошло всего полгода, но со страной произошли очень серьезные изменения. Змееволосым соплеменникам Лорелии были предоставлены для жительства обширные, но совершенно бесплодные пространства Восточной Сибири. Южное побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря нельзя было сравнить с северным побережьем какого-нибудь Черного моря. Чахлая тундровая растительность, да и то коротким летом, не привлекала даже неприхотливое местное население. Здесь в изобилии водились только мошкара и гнус. Даже белые медведи предпочитали эти земли обходить стороной. Однако змееволосых ничуть не смутили суровые полярные условия. В течение первых трех недель освоения своей новой родины инопланетяне развили самую бурную деятельность. Через подпространственные туннели с бурой планеты на Землю перебрасывались целые эшелоны загадочной техники. Работа агрегатов змееволосой колонии буквально за 10 дней радикально изменила суровые сибирские территории. Змееволосые разделили представленные им земли на сектора, каждой площадью около 1000 квадратных километров. В середине каждого сектора располагался генератор климатического поля. Он создавал над сектором мощный силовой купол, внутри которого создавались необходимые для комфортабельного проживания температурные условия. В одном секторе среднегодовая температура устанавливалась на уровне плюс 25 градусов Цельсия, в другом – 20, затем 15, 10 и так далее. Путешествуя между секторами, можно было чередовать климатические зоны. Вам надоел тропический климат? Пожалуйте в умеренную зону. Устали жариться на пляже? Проходите в ворота между секторами и наслаждайтесь прелестями горнолыжного курорта. В каждом секторе была создана уникальная экологическая система, включающая огромное разнообразие растений и животных. В умеренной зоне бродили стада лосей и благородных оленей, поедающих регулярно возобновляемый травяной покров. В приполярную зону змееволосые выпустили популяции мамонтов и шерстистых носорогов, восстановленных по генотипу ископаемых останков. В тропиках резвились антилопы, вальяжно прохаживались жирафы, носились страусы. И никаких кровососущих насекомых. Лорелия как-то сказала мужу, что избавление от крылатых паразитов стало самой серьезной проблемой, которую пришлось решать ученым с бурой планеты. Туристический бизнес мгновенно сориентировался в ситуации. Сотни тысяч людей со всех континентов устремились на берега Ледовитого океана в поисках новых ощущений. В благодарность за предоставление убежища змееволосые сторицей оплатили своей новой родине. Россия получила в свое распоряжение технологии, сделавшие ее безусловным лидером Земли. Энергетические установки, работающие на солнечной энергии и обладающие фантастически высоким КПД. Новые сельхозкультуры, позволяющие снимать рекордные урожаи в самых суровых климатических условиях. Транспортные технологии, при помощи которых прокладка ультрасовременных дорог занимала самое непродолжительное время. А медицинские новинки, которым российские медики обучались у инопланетян в специализированных учебных центрах, в перспективе должны были поднять среднюю продолжительность жизни граждан России до 150 лет. Российские посольства в большинстве стран мира были завалены заявками на получение гражданства. Президент России, читая очередной еженедельный отчет о состоянии дел в стране, предоставленный ему главой администрации, мурлыкал от удовольствия. Он ласково теребил косички Лорелии, которая о чем-то раздумывала, привалившись к его плечу. «Вот уж женился так женился», — думал президент. «Милый, нам нужно серьезно поговорить», — прервала семейную идиллию Лорелия. «О чем, дорогуша?» «О том, как нам вернуться на бурую планету. Помнишь, я тебе рассказывала о перезагрузке Вселенной? Так вот, наши ученые пришли к выводу, если мы не исправим ситуацию на нашей родной планете, уже через 20 лет такие же изменения произойдут и в том секторе космоса, где находится Земля. Так что проблему придется решать. И что ты предлагаешь? Какие конкретные рекомендации выдвигают ваши специалисты? Голос президента стал абсолютно серьезным. Нежные интонации куда-то исчезли. К сожалению, никаких рекомендаций я дать не могу. Вся надежда на вас. Рыжий колдун Зенон знает, как обращаться с нашими земными духами. Милый, собери совещание. Пусть ваши люди решат, как нам в очередной раз помочь.